Глава 94. Шеф долго не мог включиться в тему. Он смотрел на Виктора озадаченным взглядом, попивал свой кофе, отворачивался. Виктор уже замолчал, потеряв надежду его заинтересовать. «Послушай», — Сергей Павлович снова обернулся к Виктору, «если уж брать под свое крыло, то по-крупному, футбольный клуб или баскетбольный». «Но все эти клубы уже раскуплены, да и содержать их страшно дорого. А здесь дешево и красиво, и одновременно благотворительность, помощь спортсменам-инвалидам». «Ну, а сколько их должно быть в команде?» 5-6, включая капитана, плюс тренер». «А что, для этого еще и тренироваться надо?» На лице шефа возникла саркастическая улыбка. «Конечно», — заверил его Виктор. «Тренер же не только тренирует, он следит, чтобы спортсмены не спивались, чтобы они были в хорошей форме». «Ладно, покажи-ка еще раз этот листок». Виктор протянул шефу компьютерную распечатку о соревнованиях. «Я подумаю, посоветуюсь». Сергей Павлович опустил листок на журнальный столик, поднялся с кресла. «Можешь пока по своим делам ехать, мобильник у тебя с собой?» Виктор кивнул. «Не отключай, я тебе через пару часиков перезвоню». И действительно, через 2,5 часа, когда Виктор, набродившись по подолу, забрел в кафе на улице Сагайдачного, в кармане заиграл мобильник. «Ты далеко?» — спросил шеф. «На Подоле». «Где я на Подоле?» Виктор объяснил, в каком кафе он сидит, и шеф попросил никуда оттуда не уходить. Через 30 минут он приехал. В длинной, почти до пят дубленке, на голове пыжиковая шапка, зашел в кафе, осмотрелся и направился прямо к Виктору. «Знаешь, ты прав», — заявил он бодро и оглянулся в поисках официанта. Нашел глазами девушку в белой сорочке и строгой черной юбке, махнул ей рукой, чтобы подошла, заказал 50 граммов коньяка и кофе. «Я тут переговорил с приятелем», — продолжил Сергей Павлович. «Он сказал, что твоя голова дорого стоит. Я, правда, за твою голову наперед заплатил». Шеф улыбнулся, похлопал Виктора по плечу. «Значит так, делаем команду, но ты за нее будешь отвечать, понял? Начнем с клуба. Потом зарегистрируем федерацию этого твоего армрестлинга. Я стану председателем федерации. Но сперва надо... название команды и краткое определение цели ее создания». Виктор кивнул. «Что ты киваешь? Давай, предлагай!» «Можно назвать клуб армрестлинга спортсменов-инвалидов «Афган». «Надо актуальнее», — шеф задумался. «Может, клуб инвалидов военных действий в Чечне?» «Но это же неправда. Да и Чечня в России». «А Афган — это правда? Там хоть один ветеран-афганец есть?» «Наверное, нет», — Виктор пожал плечами. «Но это как-то понятнее, привычнее звучит. А слово «Чечня» — нет, не подходит». Сергей Павлович вздохнул, отпил коньячка, потом кофе. «У тебя, кстати, команда уже есть?» «Есть капитан, а команду собрать будет нетрудно. Надо только им зарплату определить, чтобы стимул был». «Ну так определи». «Долларов по 100, — предложил Виктор, — а капитану 150. «Что ж ты их так дешево ценишь?» — удивился шеф. «Давай хотя бы по 200, а капитану 300, а тренеру...» Шеф пристально всмотрелся в лицо Виктора. «А тренер и так мне много должен. С тренером потом разберемся. Короче, давай, чтоб завтра список команды был у меня. А там я отдам распоряжение, сделают бумажки, зарегистрируют как спортивный клуб. И будем в законе. Ну, чтоб для будущих соревнований».